верю в Иисуса, Он цель моей жизни и свет. Я верю в Иисуса, прекрасней имени нет. Я верю в любовь, великую Божью любовь. В ней наше спасение, прощение наших грехов. Чтоб люди могли это все увидеть.